Глава 49. Вики. «Хорошо, что ты приехала. Они любят, когда ты у нас. Адам протягивает мне бокал пино. Мы сидим и смотрим, как Мэйси и Мария, Эмон Демс, играют друг против друга в баскетбол на подъездной дорожке. Мне тоже у вас нравится. Я застегиваю куртку до самого подбородка. Было бы здесь еще потеплее. Еще не передумала переезжать к нам?» «Если вы не передумали, то и я нет. Планирую в ноябре, в районе Дня Благодарения». Я смотрю на Адама. Ему нет еще 40, но на висках уже проглядывает седина. Адам Тремонт – истинный американец, пышноволосый, улыбчивый и добродушный, с детства не знавший, каково это – жить без денег, из тех, у кого жизнь идет как по маслу. Он и моя сестра Моника были идеальной парой – Барби и Кеном, красивыми и харизматичными, излучали энергию и позитивные вибрации. Помню, как, глядя на них, я попеременно то ощущала тошноту от такой идиллической картинки, то начинала умирать от зависти к сестре и ее везению. Адам встретил Монику в колледже и сразу вскружил ей голову, в хорошем смысле. Адам вообще всегда был хорошим. «Вчера», — вдруг говорит он, — Мэйси спросила меня, похожа ли она на маму. «Похоже», — уверенно отвечаю я. «Хотя Мария больше. В детстве она походила на тебя. А сейчас посмотри на ее лицо. Вылитая Моника». «Вижу. Иногда мне даже страшно становится». «Вот и мне тоже. Страшно видеть, как сестра все больше и больше проявляется в облике своих дочерей. Женщина, которой я не помогла вовремя». Я подталкиваю зятя локтем. «Ну а ты? Так и будешь один вековать?» «Хм...» Он допивает вино и качает головой. «Ты про свидание?» «Про них». «Ну, было у меня целых два. Ничего серьезного». 13-летняя Мария блокирует бросок Мэйси, которая младше на 3 года. Мэйси жалуется. «Так нечестно. Мария выше и старше». «Знаешь, они тебя поймут», — говорю я. «Сначала, конечно, будет немного неловко, но они привыкнут». «Не уверен, что я сам привыкну. Все эти онлайн-свидания — это же просто для чокнутых. Мне не нравится. Если у меня и будет еще что-то в таком духе, то только по старинке, как раньше. Ты парень красивый, успешный. Думаю, у тебя еще все сложится». «Я уже в этом не уверен, ни в том, ни в другом». Эти слова привлекают мое внимание, и я делаю глоток вина, чтобы подумать. Родители Адама открыли в свое время сеть микропивоварен, и дела у них шли хорошо. Адам, единственный ребенок, унаследовал семейные предприятия 10 лет тому назад и тоже ни на что не жаловался, пока ковид не нанес его бизнесу сокрушительный удар. «Рестораны только-только выходят на доковидные уровни», — говорит он. «Хорошо, что мы занялись розничными продажами еще до пандемии. Это нас спасло. Уж то-что, а покупать спиртное люди даже под страхом смерти не перестали». «С деньгами все еще туго?» – спрашиваю я так, словно и не думаю ничего выспрашивать, а просто поддерживаю разговор. «Да, туговато. На той неделе закрылась еще одна пивоварня». «Я не знала. Мне жаль». Адам горько усмехается. «Будь Моника сейчас здесь, она велела бы мне смотреть вперед, а не оглядываться на прошлое». «Точно, она была такая. И я рада, что Адам запомнил ее такой, потому что это была та Моника, которую он встретил в колледже, та Моника, в которую он влюбился, и та Моника, которая родила ему детей. Но не та, которая повредила себе спину, подсела на оксикантин и сама не заметила, когда пересекла ту черту, за которой ее потребность в оксикантине как средстве от болей переросла в потребность в оксикантине как таковом. Не та, которая совершила немыслимое, немыслимое для прежней Моники, по крайней мере, бросила семью и ушла к мужчине, который был более чем счастлив, снабжая ее более утоляющим опиатом. В то время именно я была единственным доверенным лицом Моники, если так можно называть человека, которому, в отличие от всех остальных, она дозволяла хотя бы краешком глаза заглянуть в ту бездну, куда уже затягивал ее наркотик, постепенно выдавливая из ее жизни все остальное. Может, сестра и доверяла мне, потому что я сама была неудачницей, черной овцой нашего семейства, и ей было не так стыдно передо мной, как перед Адамом. Да и расстояние между нами было куда больше, 300 миль, так что общались мы по телефону. Поэтому я, кстати, и не поняла, насколько далеко у нее все зашло, ведь я же не видела, какой она стала. А может, это я только оправдываю себя? Я, младшая оторва сестра, пыталась уговорить ее издалека, строчила ей смски. Но ведь она, первая красавица школы, королева выпускного бала, которая поступила в колледж, вышла за богатого и красивого парня и родила ему двух детей, разве могла она принимать всерьез мои советы? Кто я была такая? Неудачница, которую выгнали из школы и которая в жизни не приняла ни одного нормального решения? И все же я понимала, что Моника свернула не туда, что наркотик лишает ее здравого смысла. Я понимала, что кто-то должен серьезно поговорить с ней, объяснить ей, что происходит. Сделала ли я все, что могла? Или в глубине души наслаждалась, видя, как мисс Безупречность наконец-то сверзилась со своего пьедестала? «Тебе нужны деньги, Адам?» — спрашиваю я его в лоб. «А ты что, предлагаешь?» Это вполне в его духе — перевести разговор в шутку. «Ничего, мы справимся. Придется, конечно, немного поприжаться. Может быть, даже закроем еще сколько-то пивоварен. Девочки, холодает, заканчивайте игру». Мэйси протестующе воет. Старшая сестра ведет в счете, и младшей совсем не хочется уходить спать проигравшей. «Ну еще чуть-чуть», — конючит она. Адам, видимо, на это и рассчитывал. С этими девчонками все время приходится торговаться. Приказов они не понимают. Любое распоряжение для них — лишь повод для переговоров. А для самого Адама это повод сменить тему. Он тяжело вздыхает. «Надо же, как жизнь поворачивается. Тебе кажется, что у тебя все схвачено, все рассчитано на несколько шагов вперед, все идет по плану, и вдруг...» Он щелкает пальцами. «Все, во что ты верил, все, на что полагался, раз и нету». «Ага. Только мы начали приходить в себя после Моники. Тот год, когда она сначала сбежала, и мне приходилось снова и снова объяснять девочкам, что это не из-за них, а из-за наркотиков. А потом умерла, и всякая надежда на ее возвращение... Я знаю. И только мы начали выползать из всего этого, из этих двух самых страшных лет моей жизни, как на тебе, ковид. Половина моих пивоварен уже закрыта, и сколько еще придется закрыть, кто знает». Я стискиваю его руку. «Тише. Они услышат». Адам смотрит на дочек, но те не обращают на нас никакого внимания, продолжая резаться в некое подобие баскетбола на парковке у дома. «Ой, прости. Знаешь, большую часть времени я не такой. Только иногда позволяю себе поныть немного. Особенно после пары стаканчиков вот этого», — говорит он, приподнимая бокал. «Вот тогда все и накатывает снова. Ты имеешь полное право на свои чувства. К тому же все это пройдет. Все будет хорошо». Он улыбается мне. «Ты тоже советуешь мне смотреть только вперед, да?» «Точно. Как всегда говорила Моника, смотреть надо вперед, а не назад. Хотя назад оглядываться тоже иногда надо».